Как-то все было внезапно. Неожиданно все изменилось. Вмиг. Так быстро, что мало кто из людей понял, что живут они теперь в ином мире, а многие так и не поняли. И люди радовались, восторгались, сколько светлой и чистой энергии, сколько счастья было в этой новой империи Роланд. Сиона стал, бесподобный совершенный король, провозгласил Роланд сильнейшей империей в мире. Сейчас они доломают Нельфу, а дальше... Руна? Касла? Покажем всем могущество Роланда. Всю власть короля-героя Сиона остала. А ведь только недавно народ жил долго и счастливо. Дворян извели, армию сократили, казну почти всю раздали обратно людям. Это ли не рай на земле? Жить, твердо вставая на ноги? И тут вдруг все по-другому. Добрый, интеллигентный монарх с его мирным государством превратился в пророка военной нации. И штурмом идет на соседей. Вот как все было. Спокойствие, что считалось вечным, теперь исчезало. Она уже не удивлялась. Она знала, что так все и будет. Страна, где царит покой и радость, где каждый живет с улыбкой на лице, где нет слез и страданий, по-настоящему совершенный мир, слишком совершенный. Это совершенство можно погубить одним касанием. Вот так все и было. Никто ничего не трогал. Но мир, он рухнул. Пейзаж сминался. Мил Калаут хмурилась. Ей было уже 17, этой девушке с мягкими льняными волосами, но в лице и глазах сквозило что-то детское. Стройное тело было облачено в военную форму Роланда, спина была напряжена, пристальный взгляд впивался в виды перед ней. Она стояла на крыше черного здания, резиденции роландского отряда преследования нарушителей запрета. Резиденцию на самом-то деле когда-то давно сделали из водонапорной башни, и теперь Милк даже с ее малым ростом могла увидеть всю страну как на ладони. Она видела то, чего боялась. Милк Калаут смотрела империи в лицо. Сегодня был сильный ветер, и волосы девушки развивались. 8 утра, небо темное. Наверное, будет дождь. Она видела и небо, и землю, улочки и проспекты струились внизу, а дальше... Плоские равнины и холмы. Пейзаж менялся прямо на глазах, равнины снижались, города расширялись, и наводнений больше не случалось. Страна становилась шумной. И среди шума можно было забыть о том, каким безумным был прежний Роланд, бывший Роланд, оплот тирании желчного монарха и хитроумных аристократов. Сиона стал вмиг все переменил, жители больших городов полны радости, надежд, и веры в короля-героя. Он идеален, безупречен, и он создаст прекрасную жизнь. Можно связать с таким королем все свои надежды. Давайте следовать за королем-героем, давайте двигаться вперед вместе с ним, давайте истреблять иноземцев и отбирать у них все. Бездумно, потому что король-герой не ошибается. «Чё ж», — пробормотала Милк. Она знала, слабость короля Сиона остала, пусть и видела его в лицо, добрые улыбающиеся, всего несколько раз. Король, разумеется, само совершенство, и поэтому он очень хрупкий король. Ведь он взял на себя все заботы о подданных и наверняка плачет молча, тоскует в одиночестве там, где никто не должен его увидеть. Помогите ему. Взгляните на него, хоть кто-нибудь. Калаут вполне могла представить себе, как это больно быть одному. Сама она, Милк, уже умирала в том детском доме, где никто ее не любил, где умерло ее сердце. Но Райнер вернул ее. Райнер просил ее не умирать, глядя устало, но ласково. Он дал ей знать, зачем стоит жить. Поэтому-то сейчас она есть, и в один прекрасный день она встретится с Райнером и поблагодарит его. Вдруг она вспомнила что-то неприятное, брови ее нахмурились. Ведь смогла же Милк найти его и попытаться воссоединиться. Но рядом с Райнером всегда необычайно красивая блондинка, и когда он смотрит на нее, то улыбается. Милк никогда не видела, чтобы он улыбался так счастливо. Девица чувствовала себя немножко брошенной. Место в сердце Райнера люто, которое она так стремилась получить, уже занято кем-то другим. Конечно же, она счастлива, что Райнеру радостно. В том приюте Райнер никогда бы не улыбался так. Он был гением, машиной для убийств, и душа его была ранена, и лицо было равнодушным. Он всегда был на грани слез, и Милк не могла утешить его. Зато смог кто-то другой. «А я-то старалась об этом не думать», — улыбнулась она, схватившись за грудь. Выровняв дыхание, поругала саму себя. «Слабой быть не надо». Я смешила то, что приходится делать выговор самой себе. Только плакать хотелось ужасно. «Но ничего не поделаешь», — думала Милк. «Слезы ничего не изменят». Она всю свою жизнь мечтала о встрече с Лютом, каждый свой день, долгое-долгое время. Когда ей бывало грустно, она спрашивала у себя, что делать, когда они встретятся. Что говорить? Как улыбаться? «Ты вспомнил меня?» Поблагодарить его надо бы. За то, что она жива. Спросить, помнит ли он их последний разговор. А, ну конечно же. Это ничего не значит. Это были детские глупости. Но она всегда думала, что было бы замечательно стать невестой Райнера. Да, так она и скажет. Как бы странно это ни было. Ах, не сможет она такого сказать. Все слова растеряет. И благодарить его будет, жутко смущаясь. Но если бы только встретиться с ним еще хоть разочек. Только бы встретиться. Ночами больно, ночами печально. Обнимая подушку, она думала вновь и вновь об этом. Все это нехорошо. Сквозь слезы улыбалась Милк. В прошлый раз она так и не смогла сказать ему спасибо. Слишком уж она была поражена, что встретилась с ним наяву. Впрочем, сожалеть об этом вовсе не мешало тому, что она была рада за Райнера, хоть он и не выбрал ее, Милк. Если Райнер и та женщина... Если Райнер любит ее, то мне хорошо от того, что ему хорошо. Слезы текли по щекам девчушки. «А, нет-нет-нет, не плакать. Нельзя плакать, ведь Райнер счастлив, и я очень-очень рада». Старалась она уговорить себя, ухмыляясь тому, какая же она дурочка. «В конце концов, я больше не одна». А Райнер попросил ее не умирать, и она сделала для него все возможное. Много плохого было в ее жизни, но нет. Множество радостных дней гнали прочь все плохое. Встреча с Люком, Лиром, Лахом, Муа и сердитым майором Миллером — вот же ее семья. Люк говорил это и не раз, о том, что они равны, о том, что они любят ее и хотят найти для нее то, что она потеряла, хотят, чтобы она была счастлива. Ее отряд борется не за страну, а за людей. Борется, чтобы спасти их. И Милк была абсолютно согласна, потому и была с ними плечом к плечу. Она желала помочь им вернуть то, о чем они тоскуют. Она не билась за родину, она билась за Люка и остальных, боролась, чтобы защитить семью. И больше она не одна, как бы ни была темна ночь. Даже если Райнер не ответил взаимностью... «Капитан!» — позвали ее. «Капитан Милк!» Девушка не оборачивалась, не могла же она показать свои слезы и тем самым волновать остальных. Быстро она вытерла глаза ладонью, навесила улыбку на лицо. Под водонапорной башней стояли подчиненные, ее семья. Люк Стаккарт, Лир Ринкал, Лах Велариор, Моа Велариор. Ее друзья.